Глава 17. Мерседес. Очередное занятие по боевой магии, организованное совместно с боевым факультетом, проходило в огромной аудитории, где в центре всего помещения располагалось что-то вроде ринга. Все студенты оказались рассажены за столами, а ринг был пока пуст. Один из преподавателей факультета боевой магии, стоя за кафедрой, вещал: «Боевая магия базируется на концептуальной магии, целью которой является физический объект. А физический объект — это концептуальный объект, поэтому на него нет прямого воздействия, а на локальный объект есть. То есть, когда вы вкладываете энергию своего магического ядра в свое усилие, которое порождает воздействие на физическом уровне на локальный объект, то вы создаете краткосрочный реверс причинно-следственной связи, трансфигурируя этот предмет. То есть вы не вкладываете свою энергию в предмет, вы отдаете ее миру, а он сам отменяет произошедшее действие или, наоборот, стимулирует его, тем самым разрушая или восстанавливая объект вашего воздействия. Всем все понятно?» «Да», — нестройный гул голосов средов успокоил преподавателя, а меня, наоборот, разозлил. «С ума сойти! Так обосновать магию и ее воздействие на этот мир?» В голове никак не укладывались эти знания. Ну никак. Но это было еще не все. А мои сокурсники — все сплошь лгуны. Понятно, видите ли им что-то, но по их стеклянным глазам это незаметно. Магистр боевой магии продолжал распаляться и фонтанировать специальными и заумными терминами, окончательно запутывая студентов и погружая в осоловелое состояние их неразвитые мозги. Трудно не впасть в анабиоз, когда чувствуешь, что тупеешь от переизбытка знаний, да еще и подаваемых с таким въедливым и заумным подходом. Нельзя было все объяснить на пальцах, так сказать, по-простому, без заумных терминов, а то концептуально, локально, объект и прочая лабуда. Я тяжело вздохнул и невольно бросил взгляд влево, и тут же сразу наткнулся на ответный взгляд больших зеленых глаз, которые, прищурясь, в упор рассматривали меня. Я застыл, завороженный взглядом злой ведьмы. Через несколько парт от меня сидела моя бывшая мучительница, Мерседес де Сильва. Ее взгляд словно говорил: «Я тебя узнала, Гачупин. Бойся! Расплата близка, и ты от нее не уйдешь, сволочь!» «Почему это я сволочь?» — передавал ей мой ответный взгляд. «Потому что сволочь, и все!» — отвечала она мне одними глазами. «И ведь я специально сел так, чтобы не пересечься с ней. Она всегда сидела далеко от меня, предпочитая находиться на первых рядах, где-нибудь в середине. А я, наоборот, выбирал место сзади и с краю. Но вот сегодня мне не повезло. Отвлекшись и разместившись, как обычно, на левом верхнем краю, я уже перед самым началом занятия вдруг обнаружил рядом с собой неприятное соседство. А именно, через две парты от меня, на одном уровне, прогнав одним взглядом какого-то идальга с моего курса, уселась де Сильва, причем с самым независимым видом. Опешив, я попытался сбежать на другой ряд, поближе к преподавателю, но мой порыв был остановлен уже вошедшим в аудиторию магистром. Негромко чертыхнувшись, я вновь опустился на лавку, внезапно ставшую жесткой и неуютной, и попытался сосредоточиться на занятии. Получалось плохо. Почти физически ощущая присутствие Мерседес, чтобы скрыть беспокойство, я стал тщательно готовиться к занятию. Достал кусок пергамента, разложил на столе. Потом достал чернильницу и гусиные перья и сделал вид, что очень внимательно слушаю преподавателя, временами чиркая пером по бумаге. В какой-то момент лектор настолько меня утомил, что я забылся и стал громко зевать, и даже забыл о Мерседес. Но вот она обо мне не забыла. И как только я повернул голову, то сразу наткнулся на прекрасный и злой взгляд. И ведь повода для ее злости и не было. Почти. Через пару недель после произошедшей гигантской попойки, в которой участвовали два курса и проведенных потом с нами деканами разборок, мы с ней повстречались в одном из коридоров Академии. Естественно, совершенно случайно. По крайней мере, я искренне на это надеялся. От нашего декана нам достались только дополнительные занятия по морскому делу, вроде изучения морских узлов и парусного такелажа, а боевикам влетело гораздо крепче, о чем узнал весь их курс и те, кто не участвовал в этой попойке. Девушек с нами тоже не было по понятным причинам, но они обо всем уже знали. Проходя по коридору, я был внезапно остановлен звонким окриком. «Гачупин, стой!» Обернувшись, я с удивлением узнал Мерседес, которая максимально быстро подходила ко мне. Видимо, у них только закончились уроки фехтования, потому как она была в мужском костюме, в сапогах и при шпаге. Должен сказать, что зрелище это было весьма завораживающее. Она еще не набрала женской сочности в определенных местах, но уже видно было по ней, что это дело нескольких лет. И тогда бойтесь, все негодяи. В свете этих событий покачивающаяся на ее поясе шпага была надежной защитой от мужских посягательств, а откровенный взгляд хищницы явно предупреждал особо тупых о печальных последствиях домогательств к ней. Сделав вид, что окрик «Гачупин» — это не ко мне, я продолжал идти дальше, как ни в чем не бывало. «Стой, Дальга! Я хочу с тобой поговорить!» Ну, на это уже возразить было нечего. И у меня не оказалось достаточно честного повода, чтобы спокойно уйти от этого совершенно ненужного для меня разговора. Я предпочитал и дальше делать вид, что ее не замечаю и знать не хочу. О чем думала она, было загадкой. И вот этот разговор должен все для нас прояснить. Решил я про себя. «Стою», — послушно ответил я, отдавшись в руки судьбе. Приблизившись, она гневно ткнула в меня тонким пальчиком. «Я узнала тебя, Филин. Он же Эрнандо, он же Идальго, он же студент на факультете морской инквизиции. Как ты смог здесь оказаться?» Я молча пожал плечами, состряпав на лице отчужденное выражение. Мол, а тебе какое дело? Это изрядно возбудило девушку, но не в том смысле, а совершенно в противоположном. «Ты обманщик! Твое место — быть на корабле матросом, а не морским инквизитором!» «Вот как, оказывается! Тебя забыл спросить, моя королева!» И теперь уже разозлился я. «А вам какое до этого дело, уважаемая сеньорита?» «Какое? Такое! Ты не должен был здесь оказаться!» — выпалила она. Девушка сбивалась, путалась в словах, не в силах доказать свою правоту, которой и не было, заменяя все доводы обычными криками. «Ты специально здесь очутился, чтобы увидеть меня! Вот! Ты хочешь рассказать о том случае, чтобы... Но ты не достоин меня! Даже не думай!» Вот же блин! Кто о чем, а вшивый о бане! От таких нелепых требований я расхохотался. Причем не смог сдержаться, и смех получился не веселым, а скорее издевательским. И Мерседес прекрасно поняла все, что я ей хотел сказать этим смехом. В ярости она выхватила шпагу, намереваясь по-простому разобраться со мной. Моя сабля была при мне, но я не собирался ею пользоваться, а только продолжал смеяться все более и более издевательски, и, видимо, был услышан. Тут из-за угла послышались торопливые шаги, и в коридоре появился ректор Академии. Увидев его, я сразу прекратил смеяться, осознав всю глупость сложившейся ситуации. Сейчас что-то будет. Да, для постороннего картина была удручающая. Простой Идальго ржал во все горло, а бедная благородная девушка была вынуждена сама защищать свою честь со шпагой в руке. Именно так все и выглядело со стороны. И я только сейчас все это осознал. Попал я, как кур во щип, и ничего уже не сделаешь. Все слишком очевидно. Вот же я дебил. «Синьорита де Сильва, что здесь произошло? Этот Идальго вас оскорбил?» Мерседес в замешательстве молчала, опустив изготовленную к бою шпагу, не ожидая такого развития событий. «Он смеялся над вами? Я слышал. продолжал настаивать на своем ректор. К чести Мерседес, она спрятала шпагу обратно в ножны и попыталась сгладить конфликт, не желая, чтобы меня наказали из-за нее. «Нет, он всего лишь попытался». «Несомненно, сеньорита де Сильва, этот гачупин не в состоянии оскорбить вас. Кто он и кто вы? Низший не может оскорбить того, кто выше его. А сейчас, дорогая, пойдемте, я сообщу вашим родителям об этом случае, и они решат вопрос с этим неотесанным горожанином с помощью суда». «Не надо через суд, дон ректор. Я сама разберусь с этим делом». «Ничего-ничего, дорогая сеньорита. Ваши родители прекрасно решат этот вопрос и без вас». И, обдав меня холодным презрением, он увел с собой Мерседес. Я побледнел от брошенного в мой адрес незаслуженного оскорбления, а когда они ушли, кровь бросилась мне в голову, но было уже поздно. «Да и кто я такой? Я даже не смогу вызвать его на дуэль». Я побрел дальше по коридору и, ничего не замечая вокруг, раз за разом вспоминал эти обличающие слова. «За что? За что?» Сердце сначала начало гулко биться, а потом, когда кровь отхлынула от лица, оно заныло тупой, незалечиваемой болью. Только что меня грубо поставили на место и показали, кто я здесь такой и что со мной можно сделать. Опустошенный, я опустился в деревянное кресло в общей гостиной нашего факультета, ни на что не реагируя. Ко мне несколько раз подходил Винсент и другие мои товарищи, но я был недоступен для них, молча переваривая информацию, полученную от Мерседес и ректора. «Ну что ж, мир несовершенен, и только в наших силах его изменить», — сказал я вслух и натолкнулся на непонимающий взгляд Винсента. «Что случилось?» «Да так, ничего особенного. Меня обвинили в оскорблении девушки, и теперь меня будут ждать ее родители в суде». «Что ты натворил? Как ты оскорбил ее?» «Да никак», — отмахнулся я от него. «Дела давно минувших дней». «Ректор все не так понял. Но что я могу тут сделать? Ведь я не сын графа или маркиза, и даже не барон, как Перес. Простой сеньор, и дальга удачи, морской удачи». «Но ничего, я вам докажу, я вам всем докажу». Вскочив, я стал кричать, потрясая кулаком и ругаясь на всех известных мне языках, отдавая предпочтение в основном русскому народному и родному до жути мату. Немалого труда моим товарищам стоило меня успокоить, но общими усилиями это удалось. Через пару месяцев меня действительно пригласили в здание суда. Но родителей Мерседес не было. От их имени выступал нанятый ими присяжный поверенный. Зачитав обстоятельства дела, он замер в ожидании вердикта суда. «Что можете сказать в свое оправдание, сеньор Гарсия и Монтеро?» «Что тут сказать? Денег у меня оставалось около 1000 реалов. Судиться было бесполезно, да и бессмысленно. Оправдываться глупо. Говорить о том, что никакого оскорбления не было, а было лишь недоразумение, так же глупо, как и оправдываться. Молить о прощении недостойно дворянина, но и отмалчиваться было невозможно». «Ничего». «То есть вы подтверждаете все, сказанное уважаемым сеньором, поверенным семье де Сильва?» «В общих чертах». «Хорошо. Суд удовлетворен объяснениями и выносит приговор. Присудить сеньору Эрнандо Хосе Гарсии Монтеро штраф в пользу семьи де Сильва в размере 300 реалов. Решение окончательное и обжалованию не подлежит». С тем я и ушел, став беднее на 300 реалов. «Легко отделался», — сказал мне Винсент вечером после суда. «Это почему?» — искренне возмутился я. «А потому. Могли и 500, и 1000 присудить. Но за тебя либо словечко замолвили, либо то, что ты тоже являешься студентом академии, сыграло решающую роль. А может, суду понравилось, что ты не стал унижаться и оправдываться. Не знаю. Может, все вместе. Но 300 реалов — это самый минимум того, что тебе могли присудить. Увы, но это так. Ага. Оказывается, мне еще и повезло». Но на этом история с судом и разговор с Мерседес не закончились. Примерно через неделю ко мне подошел мой новый приятель Альфонсо Родригес Санчес и сказал: «Тебе подарок». «Что за подарок? И от кого?» «Не велено говорить. Попросили передать». «У меня нет друзей, а те, которые есть, подарки не дарят». «Видимо, ты плохо знаешь себя и своих друзей. Некоторые готовы раскошелиться для тебя. Вот бы меня так же, как тебя, одаривали». И он начал смеяться, озорно поблескивая черными хитрыми глазами. «Что тут?» — поинтересовался я, когда мне в руки был вложен кожаный кошель. «Деньги». «Так это от кого?» «Послушай, Эрнандо, мне велели не говорить ничего тебе. Я себе еще не враг и жить хочу. А если я расскажу, то поцелуй ведьмы мне будет гарантирован». Об этом самом поцелуе ходили самые разные слухи. И любое самое опасное деяние любой девушки тут же называли поцелуем ведьмы. «Если не дурак, то сам догадаешься, а мне уже пора». И, развернувшись, он ушел, оставив меня с неожиданным подарком в руках. В кошеле действительно были деньги, и было там ровно 300 реалов, и ни на один маравиди больше или меньше. Первой мыслью было ректор, потом декан, потом... Перечислив несколько имен, я остановился, собственно, на Мерседес. Но задать ей вопросы напрямую я побоялся. Хватит с меня и одного разговора с ней. Да, мы также периодически сталкивались с ней в коридорах или во внутреннем дворе. Сидели вместе на занятиях по общим предметам, но я всегда пересаживался подальше от нее, либо обходил десятой дорогой, как только видел. В общем, соблюдал нейтралитет, как только мог. И вот она опять меня нашла, ёшкин кот. Сидит и сверлит своими зелеными глазищами, как будто я ей должен. В принципе, должен, конечно, но все, что должен, я прощаю и забываю. «Гарсия Монтеро!» Этот окрик заставил меня очнуться от потока своих мыслей. «Не хотите ли вы продемонстрировать нам навыки владения магией? А то я вижу, вы излишне увлечены магией красоты, судя по тому, как вы смотрите на синьориту де Сильва». По классу пронесся тихий смех, и на меня и де Сильва стали оборачиваться все ученики, с удовольствием замечая, как на моих щеках появляется яркий румянец, а всю шею заливает красная краска смущения, проступавшая даже сквозь плотный загар. Де Сильва тоже была не лучше, покрывшись от слов преподавателя и направленных на нее взглядов багрянцем до корней волос. Делать было нечего, и я стал спускаться на ринг, перебирая в уме свои навыки и гадая, что заставит меня продемонстрировать наш преподаватель. А тот он мог и удивить. Например, приказать мне создать образ корабля, сотканный из тумана. «Кто желает помочь сеньору Эрнандо в его показательном выступлении? Есть желающие? Вижу, что их нет. Но, может быть, кто-нибудь решится показать сеньору, что он лучше владеет боевой магией?» Желающие сразу появились, но быстро убрали свои руки, услышав раздраженное шипение Мерседес. Сейчас она очень смахивала на рысь, на большую и очень опасную зеленоглазую рысь. Осталась только одна ее рука, что изрядно удивило магистра магии. «Интересно. Пожалуйста, уважаемая синьорита де Сильва, вижу, у вас есть серьезные основания для этого поединка. Я с вами согласен. Излишне назойливое внимание жутко раздражает. Но я попрошу вас несколько умерить пыл. Сеньор Эрнандо слабее вас в боевой магии и значительно. У нас тут все же учебный бой. Поэтому оставьте ему, пожалуйста, шанс уйти с ринга непокалеченным». Эта фраза вызвала победную улыбку на лице Мерседес, и 16-летняя девушка в длинном платье уверенно сошла на ринг, двигаясь совсем не так, как подобало леди из дворянской семьи, а скорее, как хищница, почуявшая легкую добычу, в которую ей не терпелось вцепиться всеми когтями. Эта ситуация слегка напрягла меня. Заметив, преподаватель сказал: «Я вижу, сеньор Гарсия Монтеро, что вам уже не по себе при виде такой многообещающей решительности. Если вам нужны дополнительные предметы для реализации вашей магии или что-то другое, например, вода, то вы можете спросить об этом». «Да, воды, пожалуйста. Не меньше галлона». Моя фраза вызвала сдержанный смех у всех присутствующих, но мне уже было все равно. Двое служителей принесли небольшую бочку с водой и поставили ее возле меня. «Вы готовы, сеньор?» «Да». «А вы, уважаемая сеньорита?» «Вполне». «Тогда приступаем. В бой!» Перед началом боя у меня в голове стала складываться его схема, в которой мне отводилась роль обороняющегося. Общие азы ведения боя нам уже успели вбить в голову на уровне инстинктов. Но вот способности к этому у всех были разные. У меня весьма скромные. Да, у меня есть другие умения, которые здесь и смысла нет показывать. А вот что умела Мерседес, я не знал. И сейчас мне предстояло в полной мере это прочувствовать. «Защищайся, Гачупин!» Мне в лицо с силой ударил ветер. Четко очерченный ринг замерцал чистым и прозрачным светом, и мы оказались заключены в защитную сферу, сквозь которую на зрителей не прорывалась ни магия, ни все ее разрушительное проявление. Преподаватель зорко следил и контролировал все 6 накопителей, которые удерживали защитный экран, в центре которого мы и находились. Порыв ветра был слабым. Мерседес пока только пробовала свои силы или даже издевалась надо мной. Воздух, сжатый струей, ударив в меня, заставил зажмуриться от его порывов. Нос не мог нормально дышать. Сопротивляться этому потоку воздуха было очень трудно, а Мерседес, чувствуя это, продолжала направлять его мне в лицо, все время усиливая. Чтобы не попасть в направление его движения, я сделал маятник и ушел в сторону, разорвав контакт. Мне надо было срочно что-то предпринять, а единственной стихией, которой я мог управлять, была вода. Но для этого мне нужен был непосредственный контакт с ней. Резкий прыжок в бочке помог мне добраться до воды. Опустив туда руку, я почувствовал, как теплая вода ласково поглаживает мою кожу. Сосредоточившись и как будто взглянув в себя, я почувствовал с ней единство. Послушная моей воле, вся вода поднялась из бочки и закрыла меня водяным пологом. Мерседес не успела ничего предпринять первой и ударила ветром тогда, когда импровизированный водяной щит уже был поставлен передо мной. Удар воздушной стихии смял водяной полог, но больше ничего не смог с ним сделать. Все усилия ведьмы не приводили ни к чему, кроме прогибания водяного щита. И я, находясь под его защитой, даже позволил себе саркастическую улыбку. «Лучше бы я этого не делал». Поняв, что я в безопасности, а она начинает проигрывать, Мерседес сменила тактику. Нежным и чистым девичьим голосом она запела арию призыва, проделывая рукою нужные пасы перед собой. Весь воздух внутри ринга поднялся вверх, а потом с силой стал давить на меня сверху. Водяной щит выгнулся, но ярость и сила, которую вложила в эту мистерию ведьма, намного превышала мои скромные магические возможности. Если бы вода была морская, тогда, может быть, я и смог удержать свой щит. Но перед яростью разгневанной юной ведьмы я оказался бессилен. Не продержавшись и пару минут, щит рухнул на пол, рассыпавшись тучей брызг. А я, лишившись его защиты, был плотно придавлен столбом воздуха к рингу. Последние силы можно было направить на создание хоть какой-нибудь защиты, пользуясь остатком воды. Но я не хотел уступать и нанес ответный удар. Пара тонких водяных плетей хлестнула по ногам Мерседес и подсекла ее, сделав классическую подножку. Уже падая, она в ярости вскричала, и столб воздуха с новой силой обрушился на меня. Медленно стал меркнуть мир. Перед моими глазами закрутились веселые огоньки, и, устав сопротивляться неизбежному, я потерял сознание. С радостным вскриком ведьма вскочила на ноги и отменила свою магию, но предмет ее ярости уже лежал не шевелясь и не подавая никаких признаков жизни. Барьеры, ограничивающие ринг, сразу рухнули, как только магистр магии осознал, что дело зашло слишком далеко. Идальго Эрнандо лежал без движения. Мерседес кинулась к нему, крича: «Не притворяйся! Не смей притворяться! Вставай! Слышишь? Вставай!» Но ее противник никак не реагировал на крики. Ему было все равно. И это Мерседес почувствовала тотчас же. «Нет! Целителя! Позовите целителя!» Скочил на ноги Винсенте. Она убила его. Она давно хотела это сделать, судилась с ним. Она ненавидит его, а вы ничего не сделали». В аудитории, мгновенно затихшей, эти слова гулким эхом разнеслись в разные стороны. Наступила гробовая тишина, в которой слышались только всхлипы отчаянно ревевшей Мерседес, слезами заливавшей лицо распластавшегося Эрнанда. Кто-то бросился в соседнюю аудиторию, в которой занимались целители. Оттуда прибежала растрепанная Эстель Вандербреген и, упав рядом с неподвижным телом, возле которого уже стояла на коленях Мерседес, стала вливать свою силу в юношу. «Все, все закончилось. Он просто без сознания. Ты вырубила его своей силой, молодец. Сейчас он очнется, не волнуйся. Это просто шок». Целительница стала успокаивать Мерседес. С другой стороны, это делал магистр, который растерялся. Всех остальных на ринг не допустили. Сознание рывком вернулось ко мне, и, застонав, я очнулся. Все лицо было мокрым. Проведя рукой по нему и попробовав на вкус, я понял, что это девичьи слезы. Моя магическая сила, независимо от меня, стала собирать эту влагу, формируя из нее острое лезвие. Но слез было слишком мало, и в моей руке оказалась всего лишь иголка из них. Выронив ее на ринг, я сказал, словно выплюнул ей в лицо: «Пута! Сука! Примечание!» Эстель Вандебреген онемела от такого оскорбления, не ожидав услышать подобное. Но Мерседес быстрее нее разобралась, кому оно было адресовано. «Каброн!» «Козел! Примечание!» И ее ладошка, вроде как нежная и легкая, с оттяжкой хлестнула меня по щеке, вырубив уже повторно. Декан целителей Эстель Вандебреген удивленно посмотрела на девушку, потрясенная такой реакцией. Что-то тут не все так очевидно, как ей казалось вначале. Ну да ладно. Девушка уже успокоилась, поднявшись на ноги. Подскочили друзья Идальго и, приведя в чувство, увели в лечебную комнату, куда их взялась сопроводить сама Эстель.